Они успели сделать 12 переходов, каждый из которых был немного короче прежнего из-за постоянно увеличивающейся глубины снежного покрова, когда Надежда сказала: «Я больше не чувствую Адракса. Он пропал. Между нами как будто стена выросла». «Да», — она помолчала, словно вслушиваясь во что-то. «Именно стена». «Даже если нам никогда больше не придется встретиться, я не очень опечалюсь», — беззаботно заметил Артем. Однако скоро стало ясно, что девчонка не на шутку дручена. Весь остаток пути она упорно молчала, что ей было вовсе не свойственно. Артем отнес ее сдержанность и дурное настроение насчет усталости, становившейся к концу перехода почти нестерпимой. Но когда все трое устроились на ночлег в чреве очередной матери-черепахи, он почувствовал, что Надежда лихорадочно дрожит, почти так же, как и перед схваткой с мрызлами. «Что с тобой?» – спросил он, поглаживая девочку по волосам. «Перед тем, как Адракс исчез, мне было видение». «Нет, нет, я ничего не скажу тебе. Не спрашивай». Ее голова, как всегда, лежала на плече Артема, и, разговаривая, они дышали друг другу почти в лицо. Внезапно горячие мягкие губы коснулись рта Артема и застыли в таком положении. Это не был поцелуй. Надежда как бы пыталась вдохнуть в себя его силу или что-то другое, что должно было поддержать ее. Артем осторожно прижимал к себе ломкое, исхудалое тело, и скоро губы медленно отодвинулись, а девчонка спокойно и ровно задышала. Весь следующий путь Артем ощущал какое-то странное беспокойство. Как всегда, калека молча вышагивал впереди, словно таран пробивает тропу в снегу, уже достигавшим его колен. Как всегда, метрах в 10 за ним следовал Артем, за плечо или пояс которого держалась Надежда. Но тем не менее, что-то неуловимо изменилось в окружающем мире. Артем все чаще, без всякой надобности, оборачивался назад и каждый раз встречал загадочный взгляд девчонки. Только теперь он заметил, что глаза у нее не блекло-зеленые, как у большинства женщин страны забвения, а туманно-малахитовые, с карими точками вокруг зрачков. «Странно», — подумал Артем, — «почему я не обратил на это внимания раньше?» Впервые глядя на Надежду, как мужчина на женщину, он с непонятным волнением осознал, что с тех пор, как они встретились в доме судьи, девчонка очень изменилась. Она заметно подросла, грудь ее округлилась, а с лица исчезла детская припухлость. Чтобы проверить это наблюдение, Артем приостановился и прижал Надежду к себе. Он точно помнил, что раньше ее макушка едва достигала его подмышки. Теперь же она легко касалась щекой его плеча. «Ты стала совсем другой!» Что-то мешало Артему выпустить ее из рук. «И ты тоже». Она протянула руку и вырвала из его шевелюры несколько седых волосков. «Раньше я думала, что причиной этому снег». «Интересное дело», — подумал Артем. «Откуда вдруг у меня появилась седина? Ведь идущему по тропе не грозит старость. Так говорили мне те, кто понимает в этом толк. Может, причиной тому невзгоды и лишение последних лет, а вовсе не возраст». Вслух же он сказал: «Седина действительно в чем-то сродни снегу. Она приходит тогда, когда минует жаркое лето жизни, когда остывают страсти человеческие. Это признак холодного сердца и ясного ума». «Не хочу, чтобы у тебя было холодное сердце». Она опять осторожно коснулась губами его лица. Но на сей раз это был настоящий поцелуй. Что за чудные, незабываемые ночи проводили они в душной утробе подземной хищницы, на постели из шевелящихся черепашек под медовым дождем, рядом с гулко храпящим калекой. Их мрачная берлога превращалась во вмещающий целый мир волшебную черную дыру, в которой исчезало пространство и истаивало время, а оставалось только безграничное и вечное – поцелуи, то быстрые и звонкие, как весенний капель, то мучительные долгие, как агония. Объятия до хруста в костях, сладкий вкус волос и кожи любимой, ее захлебывающийся шепот, радостный крик и томительный стон. Их тела и души были раскрыты навстречу друг другу. Не существовало больше никаких тайн и запретов, но каждое случайное прикосновение, каждая новая ласка могла довести до экстатической дрожи. Кубок любви бездонен, особенно когда оба пьют из него с одинаковым рвением. «Мы будем спать когда-нибудь?» «Никогда». «А разве ты хочешь?» «Чуть-чуть. Мы уже третью ночь не спим». «Если я не хочу, значит и ты не хочешь». «А если я хочу, значит и ты хочешь». «Я хочу. Хочу. Как ты догадался?»